Анна. Попытался припомнить он, но фамилию не вспомнил. Анна Пигит, сказал Курлов, видя, что министру не вспоминается. Тебе она представилась под другой фамилией, наверняка. Имен, как и фамилии у нее много. Под другой, согласился Протопопов. И кто она такая? Родственница крупного табачного магната и владельца фабрики «Дукат» ныне покойного Ильи Давидовича. Понятно, Протопопов припомнил пачку «Дукатов», вздохнул. Символично то, как поддерживает дамочка семейный бизнес, стало быть. Ей хорошенечко промыли голову левые эсеры, и она решила тебя устранить. Тебе повезло, что ты не был ее главной целью в Петрограде. Ознакомься, это ее личное дело. Законченная рецидивистка. Курлов протянул Протопопову лист, на котором Анна Пигит была сфотографирована в профиле и анфас. Ниже, краткая ориентировка по этой госпоже, со всем списком ее злодеяний. Зовут Анна Садуковна Пигит, 1884 года рождения, то есть Протопопов не ошибся, предположив, что ей около 30. Но учитывая то, что написано ниже, выглядела Аннушка крайне хорошо для своего возраста. Девчонка действительно ранее судима, причем не единожды. Впервые осуждена в 1902 году за подготовку первомайских демонстраций, с отбыванием наказания в Вятке до 1904 года. Далее выехала из России, а когда вернулась, то сразу в 1907 году оказалась осуждена за подготовку цареубийства. Следующие 7 лет провела на Нерчинской каторге в Мальцевской и Акатуйской тюрьмах. Последние годы жила в Чите, откуда и вернулась. Филерские клички Аннушки, армянка и носатая. Сама Пигит скрывалась под разными именами, включая Дина, Нина Георгиевна и еще несколько. Все под поддельными документами. Теперь вот еще одно имя прибавить к этому списочку было бы неплохо, резюмировал Протопопов, ознакомившись с ориентировкой и возвращая ее Курлову. Как-то в ближайшее время не хотелось больше видеть взгляд этих грустных глаз девчонки. Кстати, сам Александр Дмитриевич смутно припоминал, что Аннушка была, оказывается, той самой девицей, которая в 1918 году помогала организовать покушение на Ленина небезызвестной Фанни Каплан. Именно у госпожи Пигит остановится террористка в Москве, а учитывая, что в последнее время сломано много копий на тему, что Каплан в принципе не могла стрелять в дедушку Ильича ввиду своей слепоты, то вполне могло оказаться, что сегодняшней ночью Протопопов занимался сексом с девкой, которая организовала покушение на главного большевика страны. Интересно, стала бы она травить Александра Дмитриевича ядом, зная его отношение к господам из РКП(б), но понимая, что ищет зацепку, чтобы оправдать Аннушку, Протопопов выбросил из головы эти мысли. Это уже слабость, а слабым он сегодня побыл достаточно, пора и честь знать. Истинная цель визита армянки в Петроград заключалась в том, чтобы заполучить себе векселя, продолжил Курлов и, улыбнувшись, добавил. Этот старик-нотариус был таким же законченным извращугой, как и ты, только постарше, поэтому сблизиться с ним ей не составило труда. Ну а потом, как и тебя отравить, скажи спасибо, что у армянки была только одна доза яда, которую она поделила на вас двоих. Старику и того хватило, а ты выжил. Так он все-таки мертв, она не сорвала, осведомился министр, вспоминая легенду о смерти старика, которая со всеми имеющимися вводными могла оказаться неправдой. Тело обнаружили в соседней комнате под кроватью, так что если вы с ней спали на той кровати, то стало быть, кувыркались над могилой несчастного дедушки. Протопопов поежился, а ведь у него была мысль во второй раз заняться любовью с Аннушкой в спальной комнате. А, вижу по лицу, Саша, что у тебя с ней было, колись. Протопопов не ответил, однако припомнил, что у него с Аннушкой не только было, но они ко всему прочему не предохранились. Значит, весь свой заряд, скопленный за дни пребывания в новом теле без близости с женщиной, он спустил прямо в Анну Пигит. Интересно, что она теперь собиралась с этим делать. Я правильно понимаю, что вы прорабатывали ее и были в курсе всех ее намерений в Петрограде? Александр Дмитриевич приподнял бровь, избавляясь от мыслей о близости с Аннушкой и ее последствий. Правильно, агенты вели ее с самого вокзала, как она приехала из Читы несколько дней назад. Там с этими векселями, черт ногу сломишь, если честно. Отмывание денег, прости, что скажешь, для великого князя Михаила Александровича. По крайней мере, его имя фигурирует в этом деле. Протопопов, конечно, был немало удивлен тем, что со всей этой мутноватой историей связано имя великого князя, но сейчас интересовало министра другое. Если вы знали, то почему не предупредили меня? Кто же знал, что ты попрешься к ней посередине ночи? Мы ведь договорились, что ты будешь в кабинете, да тем более ты после физической нагрузки был, только в зале отпахал за троих, да и не юноша вроде, чтобы вот так бежать за юбкой. Курлов развел руками. Ну, легко сказать, посмотрел бы Александр Дмитриевич на самого генерала Курлова, вернись к нему спустя годы мужская сила, наверняка еще бы не туда побежал. Но поступок безрассудный, что правда, то правда. И чертовка тоже хороша, сама невинность, а последние полтора десятилетия считай безвылазно на каторге провела. Еще раз, это выходит нотариус никакой ей не дедушка был? Голова варила так себе, и Александру Дмитриевичу было необходимо все устаканить и по полочкам разложить. Дедушка, такое скажешь, это съемная квартира, Саша, а этот старый паршивец семейный человек, и у него была своя бабушка в Питере, а твоя Аннушка его сюда заволокла без зазрения совести. Ясно. И что она намеревалась сделать с этими векселями? Это известно, знал бы, если бы ты дал довести начатое до конца, всплеснул руками Курлов. Вон видишь тех ребят, он кивнул на двоих сотрудников в гражданском. На завтра они планировали задержание армянки с поличным и вместе с векселями, кстати. А теперь ты и заставил их без армянки и без премии. Протопопов закрыл глаза. От сумы и до тюрьмы не зарекайся, но сколько раз убеждался, что все от баб, вернее от похоти. Но раз сам кашу заварил, то теперь самому и разгребать. Слушай, ну ладно, я повелся, а твои ребята где были? Почему слежку круглосуточную не поставили? Ну так легко сказать, я всех людей под сегодняшние ночные события стянул, объяснился Курлов. Так, Паша, на вокзалах поставить караул, она никак по-другому из города не выйдет, кроме как на железной дороге, там ее и задержим, распорядился министр. Я то поставлю, если ты скажешь куда именно. Боюсь, что в Петрограде ее уже нет, а с вокзала поезда ходят в разных направлениях. Тем более как ты успел убедиться, что у нее в каждом месте новые документы и имена. А где векселя? Спросил Александр Дмитриевич, хотя ответ на вопрос уже знал. Но вдруг повезет, она их с собой унесла, пожал плечами Курлов. Понятно. Протопопов промолчал, обдумывая сложившуюся ситуацию. А ведь сразу заподозрил, что с Аннушкой что-то не так. Покушение, как и сказал Курлов, было спланировано хаотично, а сам план вырос у Анны совершенно сумбурно, потому как в первоначальном смысле Протопопова в планах у Анны не было. Только завидев Протопопова, и по всей видимости узнав министра сразу, внучка решила отработать новый сценарий, закинув крючок. «Это что ж выходит, вас посчитали, господин министр?» Аннушка знала, что Александр Дмитриевич позвонит. «Если так, то стало быть, это нотариус снимал квартиру». И стало быть, раз телефон Сидора был распечатан на его визитке, то старичок прекрасно понимал, что происходит и к чему ведет. Ну и вероятно, что сам принадлежал к левым эсерам, а потом, как это часто бывает, старика решили устранить. В общем, не хотелось гадать на пальцах. В остальном проще простого. Аннушка увидела, как Протопопов голодным взглядом пялится на ее груди и дальше пошло-поехало по накатанной. Наверняка рецидивистка не раз отрабатывала схожий сценарий, и у нее получалось не раз. И ведь груди она себе визуально увеличила пушапами, на деле они вполне помещались в ладошку. Профессиональный подход по части женского пикапа. Вот так спасай людей. Хотя справедливости ради, ввиду сумбурности и спешки в действиях Анны, ее план можно было вполне раскусить. Шевели Александр Дмитриевич мозгами, а не другим местом. Достаточно трезвым взглядом посмотреть на место, в котором у них состоялась встреча, чтобы понять, это никакой не кабинет нотариуса, пусть даже съемный, а вот для притона и для стихийных собраний радикалов, место в самый раз. Вон все закурено-перекурено, кружки, пепельницы. Проверьте, кому принадлежит квартира, предложил Протопопов, хотя и понимал, что вряд ли эта информация даст что-то существенное. Макарову, откликнулся Курлов, мы уже проверили, вернее Макаров ее снимал. Понять бы еще, какое эти все Макаровы имели отношение друг к другу. Протопопов взглянул на эсерскую газету, которую Аннушка использовала накануне вместо скатерти, и допил свой остывший чай. На газете до сих пор можно было разглядеть следы яда, белые кристаллики, большая часть которых оказалась подсыпана в шампанское после секса. Как пацан, повелся на грустные глаза. Чем траванули то, кстати, интересно знать. Протопопов взял несколько кристалликов вещества, растер между пальцами. Достаточно отчетливые такие кристаллики, как соль мелкого помола. Понюхал, но запах не распознал. Потянул кристаллики ко рту, чтобы попробовать на вкус, но врач, который наблюдал за Протопоповым со стороны, вмешался. «Вы, я смотрю, Александр Дмитриевич, так и проситесь на тот свет, боюсь, что во второй раз не выдержит душа поэта. Но если вы хотите узнать, чем вас отравили, то это стало быть разновидность синильной кислоты. Могу сказать, что немцы сейчас активно разрабатывают препараты. Профессор Фриц Габер дал ему название «Циклон». Если доза, как в вашем случае, не смертельная, то через несколько часов после соприкосновения с ядом вы снова будете как огурец. Берегите себя». Доктор развернулся и пошел к выходу, считая свой долг исполненным. Протопопову действительно становилось лучше с каждой минутой. По крайней мере, пропало головокружение и горечь. А еще Александр Дмитриевич припомнил, что ходила весьма распространенная информация, будто старца Распутина отравили тоже цианистым калием. Тем более любопытно, что на векселях фигурировала фамилия его секретаря. Случайность? Потом разберемся. Протопопов, наконец, окончательно очухавшись, взял себя в руки. Текущий вывод из всего этого – глупость министра, что непозволительно. Бабы, похоти, все такое. Впредь следует быть осторожнее, чтобы не попасть впросак. Сейчас то легко отделался. Хотя вполне могло быть, что проблема лежала глубже, чем виделось, и все эти вексели и прочее были не более чем маскировкой для цели основной. Учитывая, что на носу открытие думской сессии, всякое может быть, и удар можно ожидать с любой стороны. Поэтому, осторожность и бдительность в руки. Павел Григорьевич, как прошла ночь на улицах Петрограда? Судя по тому, что за окном начало светать, ночь действительно осталась позади. А значит, Протопопов несколько часов провалялся в отключке. За это время могло случиться многое, и теперь хотелось понять, что именно. «Ну», — протянул Курлов интригующе, — «я думал, все, когда же вы спросите?» «Вот спрашиваю». «На самом деле полный порядок, Александр Дмитриевич», — генерал кашлянул в кулак, взглянул на часы, Протопопов заметил, что время почти 5 утра, без 20 минут. «Значит, почти 4 часа он провел без сознания. Удинцы фасаду выдержал, но говорят, что весь посидел и, как я и предполагал, сегодня же намерен увольняться. В то же время мы задержали нескольких левых радикалов, которые попытались перейти, скажем так, к открытой фазе конфликта, и показать остальным, что не стоит бояться агрессии своим примером. Помимо прочего, Курлов рассказал, что часть волнующихся таки обрушилась на офис газеты «Русская воля», и там, в отличие от здания цензурщиков, в ход пошли камни и другие сподручные средства. Горожане разбили стекла в окнах здания офиса акционерного общества «Печать», требовали руководства, но руководство решило пустить все на самотек. На место прибыл редактор «Русской воли», которого хозяева банкиры, по всей видимости, послали усмирять толпу. Однако один из горожан ударил ему кулаком в челюсть, когда речь зашла о том, почему «Русская воля» не публикует материал, начатый Амфитеатровым. Хмыкнул Курлов самодовольно. «Мы начали разгонять толпу, а заодно задержали господина Абросимова, который и нанес удар редактору. Выпустите его», — распорядился Протопопов, помня, что речь идет об одном из агентов, внедренном в революционно настроенные круги с определенными целями. «Левых тоже отпустите, я не хочу смещать фокус внимания горожан на аресты». «Уже сделано», — Курлов расплылся в улыбке. «Работаем, не покладая рук. Благодарю, что прикрыл, Паш». Министр поднялся и похлопал по плечу Павла Григорьевича. «Не забуду». «И еще», — спохватился Курлов, — «вроде ничего необычного не произошло, но у людей и офиса печати встречались плакаты крайне любопытного содержания. Английский капитал, прочь», — припомнил генерал. «Или вот еще любопытный, изыди золотая марка». Такой плакат как раз изъяли у господина Абросимова. И как встретили такие плакаты горожане? Встретили их с откликом к проблеме и полным ее пониманием. Глава 6. Год 1917. Январь 15. Утро. Набережная реки Фонтанки. Здание Министерства внутренних дел. Я в Париже живу как Дэнди. Женщин имею до 100. Мой хай краткое, как сюжет в легенде, переходит из уст в уста. Владимир Маяковский. Протопопов облизал пересохшие губы. День выдался крайне напряженный. Хотел этого Александр Дмитриевич или нет, но придя в свой рабочий кабинет на набережную реки Фонтанка, министр завалился спать без задних ног. Не помогли ни кофе, ни крепкий чай, ни физическая нагрузка. Вырубило, и все тут, проспал до полудня, вернее даже продрых. Зато проснувшись, почувствовал себя вновь полным сил и готовым к новым свершениям на всех фронтах. Из головы все еще не выходили слова генерала Курлова о том, что плакаты против банкиров, с кивком в сторону толстого намека о сотрудничестве русских банков с иностранным капиталом, нашли живой отклик в сердцах горожан, и по словам Павла Григорьевича придали выступлению масс нужный высокий градус, а главное отсутствующую прежде организацию. Протопопов хорошо знал, что толпой можно управлять только в том случае, если у нее есть единый коллективный разум, иначе ничего не выйдет и все усилия пойдут на смарку. Что до агитационных плакатов, они были разработаны и утверждены министром для использования агентурой еще несколько дней назад в одной из частных и приватных бесед с представителями жандармерии. Но, пожалуй, наиболее важным последствием, самым далеко идущим, которое проистекало из событий сегодняшней ночи, стало то, что общественное сознание широких масс оказалось подготовлено к новым вводным и новой повестке политического дня. Когда волна народного возмущения вспыхнет вновь, тогда никто не станет удивляться и в принципе не обратит внимания, что, по счастливой случайности, разумеется, волнение вдруг перекинутся с офиса печати на банкиров. Сработало, значит. Протопопов выдохнул, чувствуя полное удовлетворение от проделанной работы. Это ведь самый кайф, когда дело, которым ты занимаешься, приносит результат. Ни с чем не сравнимое чувство, пожинать плоды своего труда. Теперь в Петрограде у части населения есть определенные вопросы к банковской буржуазии. И на примере побитого редактора «Русской воли» эти вопросы вполне могут найти разрешение в плоскости физического насилия. Что до министра, он сможет гарантировать, что все эти вопросы будут поставлены ребром в самое ближайшее время. Каждый из горожан вполне спокойно воспримет, если, пример разве что, опять-таки, начнутся погромы крупных столичных банков. И не только воспримет, но и поддержит. Однако тут стоит сразу оговориться, что банкиров можно было считать кем угодно и как угодно к ним относиться, но никто из них не страдал скудоумием. Поэтому наверняка банковская буржуазия отдавала себе отчет о природе появления новых общественных настроений. Как все дороги вели некогда в славный город Рим, так теперь все дороги, по крайней мере, в событиях минувшей ночи выводили на набережную реки Фонтанка 59, в здание Министерства внутренних дел. Как-то так, Протопопов явно давал понять банкирам, что не собирается объявлять временное перемирие в войне с капиталом и сегодня ночью показал готовность идти в этой хаотично вспыхнувшей войне до конца. Более того, уже пополудни 15 января он пригласил себе в кабинет динамовского директора Пашку, выслушал от него, что все необходимое и ранее заявленное из списка тренеров теперь закуплено и в надлежащем виде доставлено в зал, а что не куплено и требовалось заказать и изготовить, заказано и изготавливается, как, к примеру, значки с символикой спортивного общества в виде буквы «Д». Протопопов похвалил Павла Михайловича и предложил присесть, чтобы переговорить на одну крайне занимательную тему, требующую отдельного внимания. Угостил гостя горячим чаем, справился о самочувствии, а потом только перешли к сути дела и задал вопросы. Пашка рассказал, что уже с утра, в точности с ранее полученными предписаниями, в одной из петроградских типографий были изготовлены листовки-заманухи для привлечения горожан в динамовский зал. С собой Паша принес одну из таких листовок и показал ее Протопопову. «Вот, Александр Дмитриевич, текст», — сказал он, протягивая Протопопову листовку. «Как вы и просили», — писал солдат Петроградской учебной автомобильной школы, Вова, запросил рубль за строку, мы оплатили не торгуясь. «Ну-ка», — министр взял листовку, пробежал глазами по строкам с удовлетворением. «Динамо. Спортивное общество любителей тяжелой атлетики. Ниже стихи. Это не бомба. Это не мина. И не сметающий все ураган. Это шагает «Динамо-машина». К новым победам. И новым верхам», — гласили строки заманиловки на листовке. И ниже обозначалась приписка буквами помельче. «Каждый пришедший, прошедший отбор, получит от «Динамо» рубли и вагон». «Здорово, Паша, отличная листовка», подтвердил министр. «Вот еще вариант, Александр Дмитриевич, тоже. Посмотрите». Пашка протянул вторую листовку, уже с другим текстом. «Вот у тебя жопа метр на метр, и хера не видно за животом. Иди в «Динамо», поднимай гантели, и будешь драть бабу с плоским животом. Это мы по заводам распространили», заверил Паша. «Ажиотаж бешеный, листовок не хватило на всех, люди за них едва ли не дерутся. Молодцы, Протопопову понравились оба стиха, так сказать, ориентированные на разные целевые аудитории и на противоположные запросы. Пашка забрал листовки, сунул в карман, вернул на министра взгляд. «Тут, Александр Дмитриевич, у «Динамо» вопрос финансирования назрел», — сказал он. «Мы раздали наши листовки с утра, и часа не прошло, как народ уже к нам в зал идет. Кто ради любопытства, а кто всерьез в спортивное общество записывается. И ребята из тяжелой атлетики подтянулись за рублями, как быть то, бюджета у нас уже нет». Протопопов кивнул, ожидал этого вопроса и был к нему готов, а потому вытащил и положил на стол бумагу на имя одного из крупных петроградских банкиров с предложением выделить новому спортивному обществу суду. «Отнеси до получателя», — Протопопов похлопал по листу в том месте, где было указано имя получателя. Паша, завидев цифру, которая значилась на бумаге, мягко говоря, изумился ее величине. «Вы с суммой не ошиблись. Случаем, Александр Дмитриевич, тут написано 10 миллионов, он сглотнул аж, заерзал. Ну мало ли, вон министр сонный, может не выспался, пару лишних нулей приписал. Всякое ведь бывает, поэтому лучше переспросить. Выполняй, Паша, никакой ошибки здесь нет, вопросов нет». И еще, спохватился министр, на столе появилась вторая бумага, не менее, а может быть, даже более интересная, чем запрос на предоставление суды. Эта бумага должна была лечь на стол господину Беляеву, военному министру Российской империи, Беляеву Михаилу Алексеевичу, министра внутренних дел Российской империи, Протопопова Александра Дмитриевича. Предложение, частная инициатива. Уважаемый Михаил Алексеевич, на днях, а именно 14 января 1917 года, Министерству внутренних дел поступила частная инициатива от нового и быстро развивающегося спортивного общества «Динамо» в лице директора Асташева П.М. «Динамовцы просили меня разрешить проведение открытого чемпионата Петрограда по дисциплинам «Стрельба и тяжелая атлетика» на Троицкой площади. Асташев П.М. со всей ответственностью уверяет, что данный вид спортивных соревнований востребован среди горожан и вполне отвечает современным запросам военного времени, так как благотворительно и крайне положительно влияет на общий уровень готовности лиц, которые могут быть подвержены мобилизации в самое ближайшее время. В этом, вне всяких сомнений, состоит ключевая задача «Динамо», как заверяет меня их директор. Пользуясь столь шикарной возможностью, которая позволит провести своего рода учения среди личного состава Министерства внутренних дел, я принял твердое и взвешенное решение поддержать частную инициативу господина Асташева П.М. и спортивного клуба «Динамо», а потому выдал их директору разрешение на устраивание соревнований по названным видам спорта. Больше того, мной принято решение направить на сей открытый чемпионат личный состав департамента полиции господина Васильева, чтобы полицейские посоревновались в стрельбе, силе и ловкости. Моя задача – поднять у людей моральных дух и объединить горожан в сложную военную годину. Вас, Михаил Алексеевич, прошу рассмотреть возможность привлечения к чемпионату тех военных, которые находятся в резерве у Петроградского ВО под командованием генерал-лейтенанта Хабалова и не задействованы на фронте для решения боевых задач. На мой сугубо личный взгляд, чемпионат подобного рода позволит как поднять боевой дух у ваших частей, так благотворительно скажется на сближении офицеров с рядовыми солдатами. Более того, чемпионат позволит показать вашим военным свою, вне всяких сомнений, отменную выучку, а также заверит горожан, что беспокоиться им не о чем. Все в совокупности это приведет к подъему патриотизма и правильному настрою общественных масс. Ну а ваши бойцы подтвердят сами для себя, что обладают должными навыками, которые понадобятся им на фронте в самое ближайшее время. Ожидаю от вас список участников, лопаясь от нетерпения. С глубочайшим уважением, ваш, Протопопов А.Д. Паша прочитал записку дважды и, не задавая вопросов, сунул ее за пазуху. Что выйдет из этого всего, будем смотреть. Но на этом встреча с динамовским директором закончилась, и темы, которые было необходимо обсудить, исчерпали себя. Но когда уже Павел Михайлович уходил, Протопопов встал из-за стола, подошел к нему и вложил в карман его пиджака записку. «Во сколько сегодня тренировка?» «В 4», — припомнил Пашка. «Хорошо, эту вот записочку передай Федьке Каланче лично от меня», — заметано. Следом Протопопову лег на стол доклад Глобачева. По всей видимости, Константин Иванович не спал всю ночь и не позволил себе замкнуть глаз до того, как не доложит о состоянии дел в столице. Как обычно, Глобачев проявлял себя крайне ответственно. Сейчас Константин Иванович оповещал посредством своей записки, что, помимо уже известных Протопопову народных волнений и офиса печати издания цензуры, волнения случились в разных частях Петрограда, но они оказались по большей своей части неорганизованные и бесцельные, ничем абсолютно не подкрепленные, кроме как желанием участников выпить и покуролесить. Соответственно, никаких дополнительных мер по устранению беспорядков не потребовалось, потому как ближе к 3 часам люди, хорошенечко замерзшие и также хорошенечко поддатые, начали расходиться по домам. Далее в своей записке Глобачев предположил, что сей результат показывает Министерство внутренних дел в лучшем свете перед съезжающимися в город депутатами Государственной Думы. В конце доклада Константин Иванович в качестве превентивных мер рекомендовал провести ряд незамедлительных задержаний, чтобы волнения, не дай бог, не повторились следующим днем и на этот раз не стали организованными. Протопопов внимательно изучил записку, но не стал принимать мер, ни превентивных, ни каких-либо еще. Конечно, выводы Глобачева были более чем обоснованные, и Константин Иванович настаивал на подобного рода мерах, прежде всего по той причине, чтобы не оставить думцам единственного шанса на перенос сессии. Учитывая, что депутаты не готовы к завтрашнему заседанию, они с превеликим удовольствием воспользуются любой доступной лазейкой, чтобы выбить себе отсрочку в пару дней. Пользуясь отсрочкой, они смогут запросто собраться на частных квартирах и как следует подготовиться. Помимо прочего, напишут заранее обвинительные речи. Однако давать такого шанса прогрессивному блоку министр был не готов. Сказано, что Дума соберется завтра, значит, пусть собирается. В отличие от думцев, Протопопов был подготовлен к подобному развитию события и даже инициировал его накануне. Но, чтобы у думцев в действительности не появилось и малюсенького призрачного шанса на перенос сессии, необходимо было внести некоторые корректировки в собственные действия. Тем более, что сегодня утром господину Протопопову легла на стол телеграмма от госпожи Полубояриновой, с которой министр ознакомился не без удовольствия. Телеграмма эта была следующего характера. «Уважаемый Александр Дмитриевич, спешу вам сообщить, что нам на досуге стало известно, что Терещенко, приехавший в Питер на днях, хлопотал первые дни своего визита о том, чтобы собрать заседание масонской ложи накануне конференции союзников. Как вы, наверняка, успели обратить внимание, собрание Думы в срок стало полной неожиданностью для подавляющей части столичной буржуазии. Оттого Терещенко и прочими неуважениями лично мной людьми было принято решение собраться в своих масонских гадюшниках раньше обозначенного срока, для чего, в частности, в наш замечательный Питер сегодня утром прибывает ублюдок Гучков. По имеющейся у нас информации, заседание масонов намечено сегодня на 18:00 в ресторане Кюба на Большой Морской улице, дом 16. Искренне надеюсь, что вами будут предприняты исчерпывающие меры, чтобы раздавить это змеиное гнездо, потому как второго шанса у нас может и не быть. Ваша П.Е. Перечитав письмо от Елены Адриановны, Протопопов, как обычно, его сжег, чтобы, не дай бог, не подставить вдову и не вывести на ее след таких людей, знакомству с которыми не обрадуешься. Что делать с господами масонами, Протопопов прекрасно знал, тем более что Кирпичников наконец-то получил от Протопопова список лиц для задержания, и представьте себе, среди них оказались господа масоны. А потом Александр Дмитриевич позвонил Аркадию Аркадьевичу Кирпичникову и справился у того, как происходит подготовка убойной группы для визита на собрание ложи. Наученный крайне неприятным опытом провалившегося обыска по адресу акционерного общества «Печать», Протопопов несколько схитрил и назвал Кирпичникову адрес другого столичного ресторана «Данана», Английский проспект, 36, вместо адреса Большая Морская улица, дом 16, где располагался Кюба. Если крот снова проявит себя, и на Протопопова будет совершенно новое покушение, что же, этих ребят будет ждать крайне пренеприятнейший сюрприз. Впереди предстоял крайне насыщенный день, судный день иностранного банковского капитала. Пока же к 2 часам к нему заглянул техник из Руссоболта, чтобы наглядно показать промежуточные результаты работы. Кресло выходило на славу, за основу взята водительская сидушка одного из автомобилей линейки Руссоболт, мягкая и одновременно в меру жесткая, а главное – удобная. Кресло Протопопов проверил лично, усевшись в него, поерзав и так, и сяк. На таком не будет болеть спина, даже если проводишь в коляске большую часть времени. Не то, что жесткие и деревянные сидушки модификации плакал мой позвоночник, которые можно было приобрести сейчас. Техник с гордостью сообщил, что нашел для обустройства коляски крайне любопытное решение, подсмотренное у основателя Вестингаус Электрик американца Джорджа Вестингауза, широкого известного изобретателя. Якобы Джордж разработал прототип коляски на электротяге. За сей подгон техник запросил дополнительно 1000 рублей с Александра Дмитриевича, ту сумму, за которую коллеги из американских штатов опять-таки якобы согласились прислать почтой свои чертежи нового инвалидного кресла. Протопопов прекрасно понимал, что доставка любой корреспонденции из США в Россию – это дело не одной недели, а в условиях войны – месяца. Поэтому осознавал, что техник нашел в Александре Дмитриевиче денежный мешок и пытается его как следует выдать. Но вслух Протопопов только сказал: «Заказывайте, уважаемый, и не стесняйтесь в своих намерениях, мне действительно нужен лучший из возможных результатов». Но правда тут была в том, что если бы и стали что-то заказывать эти ребята из автомастерской, то наверняка в акционерном обществе Вестингауза, офисы которого имелись в Петрограде по адресу Прилукская улица, дом 2. Но как работать, им виднее, конечно же. Глава 7. Год 1917. Январь 15. Вечер. Ресторан Кюба, Петроград. Кюба. Кантан. Медведь. Данан. Чьи имена в шампанской пене взлетели в Невский небосклон в своем сверкающем сплетении. Уже ли им больше не звенеть? Уже ли не вспенит, как бывало? Кюба, Кантан, Данан, Медведь. Свои разбитые бокалы. Пусть филистерская толпа пожмет плечами возмущенно. Нет Петербурга без Кюба. Нет Петербурга без Данана. Николай Агневцев. Сыскная полиция города Петрограда располагалась в компактном здании съезжего дома Казанской части, в доме 28 по тогда еще Офицерской улице. В начале 6-го, как и было оговорено с Кирпичниковым накануне, Протопопов со своим охранником Федей подъехали к зданию на грузовичке производства компании «Руссо Балт», причем крайне любопытной и редкой модели D24/40HP, той, что с кузовом «Ландоли». Откуда взялся у Александра Дмитриевича и Феди по сути полноценный военный автомобиль, бывавший на театре боевых действий, история отдельная и, пожалуй, о ней стоит упомянуть вкратце, чтобы на то было понимание. Накануне техник, приходивший к Протопопову демонстрировать наработки инвалидной коляски, между делом проболтался, обосновывая свои отнюдь недюжие финансовые запросы, что по-настоящему деньги дерут ребята из Петроградской усиленной автомастерской. По словам техникам, автомеханики собираются сдавать на лом прибывший к ним на ремонт настоящий военный автомобиль. Александр Дмитриевич крайне заинтересовался этим, хотя виду и не показал, но заинтересовался не как министр внутренних дел, а немножечко с другой стороны. Навел справки, позвонил кое-куда и выяснил, что на ремонте в усиленной мастерской стоят несколько D24/40, и один из них действительно подлежит списанию после его передачи на нужды армии Газбанком. Отличный, вместительный, а главное хорошо и всесторонне продуманный технический автомобиль, ничем не уступающий, а, пожалуй, превосходящий по целому ряду параметров конкурентов с Запада. Увы и ах, автомобиль так и не познал массового производства, и его выпуск ограничился всего несколькими десятками экземпляров. Сделку по покупке грузовика совершил Федя, который ловко и без зазрений совести воспользовался документом отдавшего концы нотариуса. Паспорт был найден при обыске трупа дедушки, а в качестве расчета с горе продавцами был использован вексель на сумму в 5000 рублей. Сумма немаленькая, и автомеханики, проникнувшись халявой, залом они подучили бы меньше денег, раз так в 100, так и не удосужились задаться правильным вопросом, отчего Феде, которому было около 30, по паспорту набежало все 76 годков. Да и надо ли оно было им, додумываться, когда всучивают вексель на немаленькую сумму, то-то же, не надо. Важно в этой сделке было то, что у Александра Дмитриевича в распоряжении появился списанный и по сути никому не принадлежащий военный автомобиль. Башни и пулемет из грузовика были, разумеется, целиком и полностью демонтированы, но выглядел при этом грузовичок и без того крайне колоритно и впечатляюще. Броня, которую по большей части умельцы не успели снять полностью, все еще оставалась его главным достоинством. Не кривя нисколечко душой, можно было сказать, что данный автомобиль выдержит прямое попадание пулемета. Вот такой замечательный грузовик, добытый известным способом, остановился у здания сыскной полиции со стороны черного входа. Остановился меньше чем на минуту, как и было оговорено. Открылась дверь, внутрь грузовика тотчас попрыгали 8 бойцов, одетые по гражданке, чтобы не привлекать к себе ненужных взглядов. Среди них, последним запрыгнул начальник Аркадий Аркадьевич Кирпичников. Как только он закрыл за собой дверцу грузовика, автомобиль сразу же тронулся. Плавно, без спешки и суеты. Просто за рулем сегодня ехал Федя. Протопопов, сидевший на этот раз на пассажирском сиденье, обернулся к бойцам из вновь сформированного специального боевого отделения. «Ну что, господа инвалиды, готовы?» Ответили дружным «да». Визуально все ребята, сидевшие в машине, казались крепкими, как камни и достаточно надежными для выполнения поставленных задач. Здесь, по заверениям Кирпичникова, были собраны лучшие 7 головорезов, которые перед поступлением в полицию успели побывать в жерлах мясорубки Первой мировой войны, и, что главное, выбраться оттуда живыми. Из армии они были списаны в виду разного рода и характера ранений, сделавших их непригодными для отправки обратно на фронт, но очухавшись, инвалиды вполне пришли ко двору в полиции, где начали охотно искать применение своим навыкам, полученным на войне. Конечно, у Александра Дмитриевича мелькнула мысль, что если сегодняшнее дело пройдет без сучка и без задоринки, то следующим шагом бойцов из специального отделения следует притащить в спортивный зал и там как следует погонять и натаскать, составив для них отдельную программу. В том числе можно пригласить ребят на намечающийся открытый чемпионат Петрограда по стрельбе и тяжелой атлетике. Протопопов, сидевший в полоборота к своим бойцам, продолжил. «Итак, мои хорошие, слушаем меня внимательно, чтобы потом глупых вопросов не задавать. Согласно правилам употребления полицейскими чинами оружия, с которыми каждый из вас ознакомлен и знает на зубок, я заявляю, мы смело пользуемся своими пистолетами при задержании преступников, если те будут препятствовать задержанию насильственными действиями или попытаются бежать». Александр Дмитриевич был настроен крайне решительно и хотел передать свой настрой бойцам. Все 8 полицейских, сидевших сзади, кивнули, включая Кирпичникова, который тоже внимательно слушал инструктаж. «Задание у нас крайне серьезное и не скажу, что безопасное», — продолжил министр. «Поэтому, если на кого вдруг срачка напала или мама заболела, а вы об этом узнали в самый последний момент, не боимся и поднимаем руки». Потом Федя останавливается, а вы выметаетесь к ядрене фени и забываете о том, что есть такое специальное отделение в полиции. «И да, мои хорошие, если на месте кто сдрейфит, пристрелю, рука у меня не дрогнет».